Глава третья. Встреча выпускников. Маленькое кафе, которым давно владела пожилая Агавачи, находилось прямо между лавкой с продуктами и цветочным уголком. Оно не сильно выделялось на фоне других похожих заведений, но все же было единственным местом в Хасаябе, где проходили все празднования, встречи и прочие мероприятия вне дома. Только Агавачи умудрялась готовить для огромного количества людей в минимальные сроки, при этом не имея множества помощников. Арайрен перешел дорогу и подошел к кафе. Маленький дверной колокольчик тихонько прозвенел над его головой, когда он переступил порог этого уютного заведения. В такой час практически все столики были пусты, не считая одного, за ширмой. Оттуда доносились громкие голоса и смех. Подумав, что именно туда ему и надо, Рен быстрым шагом направился к столику. Ему хотелось как можно скорее увидеть Рю. Он никогда бы не пропустил такое сборище. Невольно улыбнувшись, вспоминая старого друга, Рен зашел за ширму и тут же замер. За столом сидели совершенно незнакомые люди. Он не узнал никого из них. Разговоры вмиг стихли, а все взгляды устремились прямо на Рена. Тот быстро взглянул на часы, боясь, что перепутал время. Однако циферблат показывал, что нет. «Арай!» — выкрикнул один из сидящих за столиком парней. «Ты приехал?» Незнакомец быстро встал, хлопая Рена по плечу. Другие ребята также радостно заулыбались. «Приветствую одноклассника». Только вот Рен буквально похолодел от ужаса. Он так и не смог никого из них узнать. «Твоя мама сказала, что ты живешь в Токио», произнесла девушка с короткой стрижкой. «Курода, да и все мы думали, ты не приедешь». «Курода», сглотнув, спросил Рен. То и дело, скользя взглядом по незнакомым лицам. Ситуация пугала, заставляя его серьезно беспокоиться о своем здоровье. «Эй, ты чего? Я Курода Манебу», обиженно произнес стоящий рядом с ним парень. Именно он первым кинулся к Рену, когда тот появился перед всеми. Совсем зазнался в своем Токио. Подхватил еще один незнакомец, тут же скривившись. «Лучше расскажи, Арай, как жизнь, где работаешь?» Продолжил свои расспросы Курода. «Да я...» — начал был Рен, но тут же спохватился. «А Сакурай Рю и Акияма Мизуки не придут?» «Кто?» — одна из девушек удивленно переглянулась с соседкой. «О ком ты, Арай?» От этих слов у Рена будто сдавило горло. Ему стало тяжело дышать. Словно невидимая рука с холодными мертвыми пальцами вцепилась в его шею и начала ее сжимать. Он даже вспомнил, как в такие моменты в детстве звал Баку, отгоняя ночные кошмары. Только теперь он вырос и сейчас совершенно точно не спал. «Что происходит?» — подумал Рен. Все это казалось бредом или чересчур затянувшимся розыгрышем. Ему не нравились такие шутки. Стараясь взять себя в руки, Рен еще раз оглядел незнакомых ему людей. «Наши одноклассники — Сакурай Рю и Акияма Мизуки», — неуверенно повторил он, садясь за свободный стул. «Не было у нас таких», — задумавшись, ответил ему Курода, почесывая подбородок. «Акияма?» — одна из девушек тут же оживилась. «Только у смотрителя храма такая фамилия, но разве у него есть дети? Ты ничего не путаешь, Арая?» Рен отрицательно мотнул головой, уставившись перед собой. Он опять мысленно перебрал все свои воспоминания о Рю и Мизуки и ощутил, как его руки мгновенно похолодели. Они точно существовали. Рен не мог их выдумать. «Клуб ужасов, вы помните?» Вдруг неожиданно для всех воскликнула Рай. Класс, который они использовали для собраний, он помнил в мельчайших деталях. «Конечно, помним», — отозвался еще один парень, сидящий рядом с Куродой. Рен тут же почувствовал облегчение. «Значит, и Мизуки была настоящей. Она же... Ты же основал его!» Вдруг прервал его размышление голос незнакомой девушки. «И был единственным его членом», — ехидно добавила другая. Внутри Рена будто что-то надломилось. Ребята продолжали говорить, но он уже не слышал их слов. Разум все сильнее и сильнее проваливался в бездну, пытаясь найти хоть какое-то объяснение происходящему. Рю и Мизуки не были его друзьями? Как такое возможно? Кто все эти люди, сидящие рядом? Почему он не узнает их? Голова загудела, и Рен слишком резко вскочил со стула. Тот издал громкий скрип, и все взгляды тут же устремились к Арае. «Извините, кажется, мне пора», — слегка хриплым голосом произнес Рен. Он не хотел здесь оставаться. «Эй, Арае, но ты же даже не посидел с нами», — крикнул кто-то из одноклассников. Но Рен уже направился в сторону двери. Колокольчики вновь предательски звякнули, пробуждая в сознании новые воспоминания. Он уже слышал похожий звон. Только вот где? Выйдя из кафе, Рен почувствовала облегчение. На улице шел мелкий дождь. Людей практически не было, а холодные капли немного успокаивали и приводили в чувство. Отрешенно смотря перед собой, Рен просто побрел вперед, стараясь утихомирить разбушевавшуюся внутри тревогу. Кто-то звал его, спрашивал, все ли с ним хорошо. Но Рен лишь молча шел по дороге, не обращая ни на кого внимания, пока вдруг в его левом ухе не раздался предательский звон, словно маленький колокольчик, немного схожий с теми, что висят над дверью в кафе, зазвенел прямо в его ухе, заставляя вздрогнуть. Рен поднял глаза. Акияма Мизуки, одетая в школьную форму, стояла точно напротив него. Она не изменилась ни на день. Все те же длинные темные волосы, которые она никогда не собирала в хвост. И все такие же хитрые глаза, смотрящие на Рена с прищуром. Это точно была Мизуки. «Мизуки», — прошептал Рен, кинувшись в сторону девушки, не заметив старика с тележкой, который спокойно вез ее вдоль дороги. Тот врезался в Арая, отвлекая его от привидевшегося образа. «Да что с тобой, парень?» — воскликнул он, подбирая упавшую зелень, и гневно взглянул на Рена. «Извините», — виновато поклонившись, отозвался Арая, тут же возвращая взгляд в то место, где совсем недавно стояла его подруга. Однако там никого не было. Дорога оказалась пуста, и Рен, нахмурившись, пошел вперед. Тропа, на которой он видел Мизуки, вела прямиком к старому зданию школы. Оно уже виднелось за поредевшими деревьями, что были такими же сухими и скрюченными, как и за домом Араи. Пробравшись сквозь густые заросли, Рен огляделся. Мизуки исчезла, но он чувствовал, что она где-то здесь. Старое здание школы Такабаяши осталось таким же, каким он его запомнил. Обшарпанное и жуткое, оно возникло перед Реном, заставляя остановиться. Звон доносился откуда-то изнутри, и он замер, прислушиваясь. Ветер гулял по двору и швырял в воздух сухие листья. Те разлетались во все стороны, громко шурша. Кроме этих звуков, Рен больше ничего не слышал. Даже новое здание школы, стоящее за его спиной, казалось пустым, что было уже странно. Сделав шаг в сторону входа, Рен потянул за шершавые ручки. Двери протяжно заскрипели и сразу же поддались. В нос ударил сильный запах пыли и отсыревшего дерева. Внутри было темно и грязно. Рен не помнил, чтобы старое здание школы хоть раз оказывалось незапертым. Обычно он вместе с Рю и Мизуки проникали в него через разбитое окно. Они часто шутили, что здесь обитают призраки, и именно поэтому двери школы Такабаяши должны быть закрыты. Никто из них не должен выбраться наружу и попасть в новое здание. Шагнув в захламленный коридор, Рен прошел вперед. Все внутри посерело от пыли и покрылось толстым слоем паутины. Но в целом не сильно изменилось. Он хотел найти старую классную комнату, которая так нравилась Мизуки. Возможно, она ждала его именно там. Когда Арай Рен практически добрался до нее, холодное дыхание вдруг обдало его ухо, вынуждая резко обернуться. Оставленные открытыми двери с грохотом захлопнулись, отрезая Рена от пути к свободе. Он хотел было вернуться к ним, но снова почувствовал странный холод. И в этот момент свет из нескольких разбитых окон исчез, оставляя его в кромешной тьме. Рен замер. Минуты тянулись бесконечно долго. Пока он пытался разглядеть хоть что-то в этой черноте, холод становился сильнее, а вокруг царили лишь мрак и глухая тишина. Но вдруг двери классных комнат зашевелились. Рен видел, как они неестественно трясутся и шатаются. Они то открывались, протяжно скрипя, то захлопывались с отвратительным грохотом, заставляя Рена пятиться к выходу. Жуткие крики и громкий вой раздались со всех сторон, когда он врезался спиной в стену. Все вокруг завертелось и зашумело с новой силой. Эти ужасающие звуки оглушали. Рен упал на колени и зажал уши руками. Однако это не помогло. Шум становился все сильнее и громче. Он проникал прямо в его голову, вынуждая кричать. Не выдержав этого напряжения, Рен опустился на обшарпанный пол. Сознание поплыло, и он почувствовал, как проваливается в темную бездну, такую же черную и ужасную, как окружающая его тьма. Звуки исчезли, а Рай Рен больше ничего не слышал. Он лежал на боку, боясь даже пошевелиться. пока тихий звон в ушах не вынудил его открыть глаза. Рен очнулся на все том же грязном полу в груди старого мусора и пыли. Легкие его, казалось, были заполнены сором, и Рен попытался откашляться. Поднявшись на ноги, Арай почувствовал легкое головокружение. Утешало лишь то, что мрак почти исчез, и он без труда смог различить очертания ближайших стен классов. Отряхнувшись от пыли, Рен вдруг заметил странную одежду. Он, как и Акияма Мизуки, был облачен в школьную форму. Быстро выпрямившись и оглядев себя с ног до головы, Рен ужаснулся. Волосы его были длинными, как в школьные годы, а тело его пребывало в более подтянутой форме, чем после нескольких лет работы в офисе. Стараясь не думать об этом, Рен первым делом подбежал к дверям. Ему нужно было выбраться. Дернув их на себя, он с ужасом осознал, что они заперты. С окнами случилась та же история. Они выглядели так, будто их закрыли досками с внешней стороны, не оставляя даже малейшего шанса на спасение. Осмотрев быстрым взглядом длинный коридор, Рен медленно побрел вниз. Большая часть классов была заперта, и он осматривал хотя бы те, двери которых оказались распахнутыми настежь. Доски предательски скрипели под ногами, а тихое завывание ветра, гуляющего по обшарпанному коридору, вновь вызывало чувство безысходности. С возвращением Арай Рен раздалось прямо сверху от одного из шкафов, к которым Арай подошел. Странного вида мальчик сидел на нем с жутковатой улыбкой на лице и смотрел в сторону Рена. «Я знал, что ты вернешься. Не могу дождаться, когда услышу все твои истории». «Кто ты?» – прошептал Рен, вновь пятясь назад. Незнакомец на кривом шкафу мало походил на ребенка. Он был слишком худым и странным. Явно заметив испуг в глазах Рена, парнишка спрыгнул вниз. Он стал приближаться, а его улыбка становилась все шире и шире. Вытянув свои тоненькие ручонки прямо перед собой, он все так же глядел на Арай Рена. «А ты не помнишь?» – рассмеявшись, спросил жуткий паренек. Рен попытался рассмотреть его лицо, но то будто искажалось. Голова вновь заболела, и Рен услышал громкий звон. Все вокруг поплыло. Маленькие, словно бусинки, глаза паренька заметно прищурились, и он вплотную приблизился к Рену. Тьма в коридоре начала сгущаться, погружая школу Такабаяши в уже знакомую черноту. Она обволакивала все вокруг, в том числе и Арай Рена. «Вспомни», — услышал он из этой темноты, пока вновь не провалился в пугающую бездну. «Арай? Эй, Арай!» Кто-то громко позвал Рена, заставляя сознание вновь вернуться. Он быстро вскочил и тут же прикрыл глаза от яркого света. «Ты не пробовал спать по ночам?» Тяжело вздохнув, спросил другой, до боли знакомый голос. Рен обернулся, стараясь понять, где же он очутился. Небольшая комната их маленького клуба ужасов была именно такой, какой он запомнил. Плакаты старых фильмов и книг красовались на стенах, занимая большую часть пространства. На дальнем столе лежала любимая манга-рю, а высокий книжный шкаф все так же стоял у окна, где и был обладатель первого голоса, звавшего его ранее. «Да, Рай, у тебя явно проблемы», — усмехнувшись, сказал Сакурай-рю, подходя ближе. Он хлопнул друга по плечу, оборачиваясь к другому собеседнику. «Может, выгонишь его из клуба, Мизуки?» — спросил Рю у девушки, стоявшей у доски. Та скрестила руки на груди, с улыбкой глядя на Рена. «Видимо, придется, если только Арай прямо сейчас не расскажет нам новую историю».